Глава 5. Ирма Дитрих вздрогнула и проснулась. Шаги. Она спала чутко, а может и не спала вовсе. Забывалась на десяток минут, проваливалась в жуткий сон, где ненавистная Мурзина с телом рыбы пялилась на нее с выпученными глазищами, безмолвно открывала рот и пыталась плавниками вытащить топор из головы. Фу! Мерзость! Ирма приподнялась на локтях. Раскладная кровать под ней скрипнула. Запасное спальное место для третьей сурмамы как раз пригодилось. Раскладушка удачно поместилась в проеме двери на кухню. Отсюда и входная дверь под контролем, и коридор, и на кухню не сунешься. А главное, беременным к ней не подступиться, не разбудив. Мало ли на что дурехи решатся после вчерашнего. А вот и шаги. Не показалось. Мимо раскладушки, поддерживая пузо, прошла сонная Ната. Щелкнула выключателем и скрылась в санузле. Через минуту вместе с журчанием сливного бачка Ирма услышала гортанный хрип. Нату звучно стошнило. Беременная выбралась в коридор, держась за косяк, размазала слезы по щекам и захныкала. — Я не могу при ней, не могу! — А ты не смотри в ту сторону! — пресекла истерику Дитрих. Наташа завыла с жалобной беспомощностью. Кристи, высунувшаяся из спальни, поддержала подругу. — Мы так и будем жить с этим! Страшно! И запах! Женщины принюхались. Ирма Дитрих изобразила улыбку. Внушение не подействовало. Кристи скривилась. Ната с ужасом зажала рот. Дитрих убрала раскладушку с прохода и указала. — Обе на кухню, за стол. Измерим давление. Прибор показал повышенное давление и учащенный пульс у обеих рожениц. Ирма успокаивала. — Сейчас мы позавтракаем. Вы выпьете таблетки и витамины. Все станет нормально. Она включила чайник и выложила на стол продукты из холодильника. Унылые лица беременных не изменились. Ирма заварила чай, приготовила чашки, достала приборы и грохнула их о стол. Стальной звон напугал сурмам и заставил посмотреть на хозяйку. Ирма давила их ледяным взглядом. — Это приказ. Вы будете жрать. Жрать для детей. Делать, как я скажу, или... Она не придумала угрозу и включила телевизор. Пусть хоть что-то отвлечет впечатлительных рожениц. Репортаж из осеннего парка оказался кстати. При виде лотка с мороженым Ната облизнула губы. — Хочу мороженое. — Будет тебе мороженое, — пообещала Ирма. — Эскимо на палочке с шоколадом. — Я же сказала... Получишь, а пока ешь творог. Ната склонилась над творогом, Ирма разлила чай в чашке и попросила Кристи. Порежь сыр. Подавая чашки на стол, Ирма заметила, как Кристи стиснула нож. Держит в руке, но вместо того, чтобы нарезать сыр, косится на нее. Поза напряженная, взгляд колющий, оценивающий. Того, гляди, пырнет с дуру. С нее станет. Ирма перехватила руку беременной, прижала к столу. — Не дури, Кристи. Та продолжала колоть взглядом, не выпуская стальной нож с острым кончиком и наточенным лезвием. Дитрих напомнила. — Я даже денег от тебя не требую. Тех, которые ты выманила за аборт. Рука Кристи дрогнула. Она оправдывалась, потупив взор. Я на квартиру коплю. На квартиру в Вологде ты уже заработала. А хочешь московскую? Вот она, получай. Эту? Кристи по-новому, как заинтересованная хозяйка, посмотрела кухню. А чья это квартира? Уйду, оставлю ключи. Станет твоей, внушала Ирма. Мне нужен только ребенок. Мой ребенок. Кристина разжала пальцы, Ирма забрала нож. Ната с крошкой творога на губах уставилась на подругу. — А мне квартиру? — Нарожайся, мое, заработаешь. — У меня двое! — Ната выпятила живот. — Ты мечтаешь об эскимо, — напомнила Кристи. — Так нечестно! — дулась Ната. Ирма резала сыр, прислушивалась к наивному спору и оценивала ситуацию. Она сильнее каждой из беременных, но если они объединятся и воспользуются ножами... Сама показала, как действовать, отвлечь внимание и ударить топориком. Острый нож тоже сойдет. На такое, конечно, не каждая решится, но психика беременных расшатана. В голову к ним не заглянешь, а рядом труп. В любой момент могут психануть. Надо срочно избавиться от топора и колюще-режущих столовых приборов. Их вполне заменят пластиковые. А на крайний случай она закажет перочинный нож, который будет всегда при ней. Решение успокоило Дитрих. Остальное она уже продумала. Телефоны с Урмам уничтожила. Окна не открываются, записки не бросишь и на помощь не позовешь. Да она и не позволит. Всегда будет рядом, входную дверь контролирует. Из двух замков один открывается только ключом, а все ключи всегда при ней. Сама будет выходить из квартиры лишь к мусоропроводу и запирать за собой дверь. Все необходимое заказывать на дом. Курьерам дверь открывать не обязательно. Сказать «я не одета, оставьте под дверью». Курьер положит, она заберет. Поживем. До родов 2-3 недели. Она получит своего малыша. Получит во что бы то ни стало. И никто ей не смеет помешать. Никто. Вот только что делать с трупом проклятой воблы. Как же трудно его расчленить. Впрочем, этот вопрос она обмозговала еще вчера и нашла выход. Пискнул телефон. Ирма прочла сообщение. Срочный заказ уже в пути.